У новорожденных младенцев вместо нос протезы. С неба коррозии никогда не слезет. Уродство духа — это норма. Родился пророк, но...